Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих беседах мы обратили внимание на изобразительность Духа Святого в Священном Писании. Мы указали на 9 библейских описаний прообразов Духа Святого, которые помогают нам лучше понять личность и действие Духа Святого. Сегодня, продолжая нашу беседу о божественности Духа Святого, обратим наше внимание на Духа Святого в сотворении Вселенной. В Ветхом Завете откровение о сотворении Вселенной в большинстве случаев приписывается Богу, без отличия личности Божества. Но Библия также, говоря о сотворении Вселенной, говорит и о творческой деятельности каждой личности. В Ветхом Завете творение Вселенной больше приписывается Богу Отцу. Хотя ссылки и говорят о Боге, Творце, без отличия личности. В Новом Завете труд сотворения Вселенной часто приписывается Иисусу Христу. Иоанна 1 глава 3 стих, Колоссянам 1 глава 16 по 17 стих. В Священном Писании также представлено определенное отношение Духа Святого к сотворению Вселенной. Необходимо избежать две крайности толкования. В стремлении установить труд какой-нибудь личности Божества, некоторые толкователи склонны преуменьшать труд других личностей и делают различия, которые не подтверждаются откровением всего Писания. Если кто-нибудь возьмет выражение, записанное в Евангелии от Иоанна, 1 главе 3 стихе, «Все через него начало быть, что начало быть», а также место в послании Колоссянам 1 главе 16 по 17 стих, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, все им и для него создано». И посчитает, что эти ссылки исключают всякий труд творения других личностей Троицы. Он придет к заключению, что творение Вселенной было совершено только Иисусом Христом, Сыном Божьим. Это, конечно, не объясняет другие места Писания, приписывающие подобные действия другим личностям. Также, когда мы утверждаем творческое действие Духа Святого, мы не должны преуменьшать или отвергать творческое действие других личностей Божества. Другой крайностью является пренебрежение отличия действия личностей Троицы, утверждая, что только Бог Отец – Творец, а Бог Сын и Бог Дух Святой – только лишь деятели Отца. Такое утверждение тоже не согласуется со всем Писанием. Конечно, мы сознаем, что мы не можем вполне разрешить проблему различия действия личностей Троицы в творении Вселенной. Однако Священное Писание приписывает труд сотворения всем трем личностям Божества, указывая только на те отличия, которые присущи естеству их творческого труда. Посмотрим теперь, во-первых, на доказательства творческого труда Духа Святого. Начнем с доказательства Священного Писания. Первым и самым ясным доказательством являются места Священного Писания, которые указывают, что Дух Святой участвовал в творении Вселенной. Еврейское слово «руах», переведенное словом «дух», вероятно, происходит от оригинального значения «дыхание» или «ветер», представляя значение жизни, силы и невещественного естества Духа Святого. Изучение некоторых мест Священного Писания открывает интересные факты. Первое место, говорящее о творческой деятельности Духа Святого, находится на первой странице Библии в книге Бытие в 1 главе 2 стихе. «Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Это очевидно означало, что Дух Святой совершал жизнь дающую или жизнь творящую функцию по отношению к земле. Второе место. Псалом 32, стих 6. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их». Несмотря на то, что это место ясно не указывает на третью личность, многие считают, что здесь говорится о Духе Святом, который сотворил небо и все воинство его. Третье место. Псалом 103, 30 стих. «Пошлешь ты Дух свой, созидается, и ты обновляешь лицо земли». Это место более яснее относится к Духу Святому. Упоминание морских животных в 26 стихе и слово «бара», переведенное словом «созидается», указывает на первоначальное творение. Четвертое место. Исаии 40 глава с 12 по 14 стих. «Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?» В этих стихах Дух Святой имеет прямое отношение в управлении и устройстве Вселенной. Пятое место, говорящее о творческой деятельности Духа Святого, находится в книге Иова, 26 главе 13 стихе. «От Духа Его великолепие неба, рука Его образовала быстрого скорпиона». Иов верил, что Дух Святой украсил небеса и устроил порядок и красоту звезд. Шестое место, Иова, 33 глава, 4 стих. Передает слова Илиуя. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Этот стих указывает на сотворение Духом Святым человека. Эти приведенные ссылки достаточно свидетельствуют о творческой деятельности Духа Святого в творении. Вторым доказательством участия Духа Святого в творении Вселенной является употребление еврейского слова «элогим». Еврейское слово «элогим», переведенное на русский язык словом «бог», является одним из первоначальных имен божества книги Бытие. Слово «элогим» состоит из двух составных частей. «Эл» – «сила» или «сильный», и «ала» – «клясться» и подразумевает верность. Это слово во множественном числе и употребляется в Ветхом Завете сверх 2500 раз. Это выражение «элогим», представляющее имя Бога, в своем употреблении свидетельствует не одной, а о нескольких личностях божества. Множественное число слова «Бог» в еврейском языке, так часто употребляемое в описании сотворения Вселенной, является важным доказательством творческой деятельности Духа Святого. Каждое употребление этого выражения подразумевает действие не только одной личности, но всех трех. Поэтому в книге Бытие 1 главе 1 стихе говорится: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Здесь слово «Бог» «элогим» указывает на акт творения всей Троицы. Это значит, что труд, приписываемый Богу, представленный этим термином, соответственно относится к труду Духа Святого. И если бы мы не имели никаких других мест Писания относительно творческой деятельности Духа Святого, употребление множественного числа имени Бога было бы достаточным доказательством. Посмотрев на доказательства творческого труда Духа Святого, теперь посмотрим, во-вторых, на особенности этого творческого участия Духа Святого. Первой особенностью творческой деятельности Духа Святого является порядок творения. В книге Бытие 1 главе 2 стихе сказано: «Дух Божий носился над водою, Дух Святой носился над землею, которая была безвидна и пуста, и производил порядок и образ земли. Этот порядок виден в водах, на небесах и на земле». Исаии 40 глава 12 стих и Иова 26 глава 13 стих. Второй особенностью творческой деятельности Духа Святого является предназначение творения. Об этом свидетельствует Иов. От духа его великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона. Если быстрый скорпион означает Млечный Путь, как некоторые считают, то сотворение неба является замыслом и предназначением Духа Святого. Третьей особенностью является сотворение жизни. Елиуй свидетельствует: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Иова 33:4. Дух Святой относится к жизни, как даятель жизни. Он дает жизнь всему творению. Подобное действие можно наблюдать в возрождении человека, когда он дает вечную жизнь пребывающего в Сыне Божьем. Этот акт возрождения – действие Духа Святого. Четвертое. Особенностью является сохранение и обновление творения. В 103-м псалме сказано: «Отнимешь дух их – умирает. Пошлешь дух твой – созидается». Дух Святой не только творит жизнь, Он ее содержит и обновляет. Аминь.